Глава 6. Осуждение. Когда серый рассвет медленно разогнал темноту, покрывавшую землю, Крэг открыл глаза и немало удивился, увидев себя на дереве. Впрочем, он сразу все припомнил, взглянул на братишку, спавшего у него на руках, и быстро перевел глаза на равнину, расстилавшуюся под ними. Все видимое пространство, вплоть до темной опушки леса, казалось безжизненной пустыней. Земля была совсем голой, нигде ни былинки. Крысы исчезли, а с ними исчезла и опасность. Крэг растолкал брата, и оба мальчугана, продрогшие за ночь, быстро спустились на землю. Они думали только о том, как бы скорее добраться до пещеры и отдать богатую добычу. Быть может, этим они вымолят себе прощение за долгое отсутствие. Ожо беззаботно смеялся, но Крэг сознавал свою вину, и сердце его трепетало от страха. Они подобрали убитых накануне животных и постепенно двинулись в путь. Спускаясь по тропинке с утеса, Крэг разогрелся от быстрой ходьбы, но стоило ему подумать о своем проступке, как кровь холодела у него в жилах. Рюк Большоухий первый услышал и увидел с порога пещеры несчастных охотников, которых он считал навеки погибшими. Он предупредил Геля и кинулся им навстречу. Дети тут же объяснили ему, что с ними случилось и почему они провели ночь в лесу. Добродушный Рюк проворчал. «Да, конечно, вы хотели помочь нам всем. Старейший, может быть, простил бы вас, но вернулись отцы, и гнев их беспощаден. Они нашли пещеру покинутой и огонь потухшим. Это твоя вина, Крэг. Теперь вы погибли, несчастная». «О, Рюк! Что с нами сделают?» «То, что делают с оленями и лошадьми, когда их окружат и поймают». «Нас убьют?» «Таков обычай». Крэг опустил голову на грудь. Ожо принялся горько плакать. Они понимали, что такое смерть. Тронутый их горем, Рюк уговаривал детей. «Спрячьтесь в лесу подальше отсюда. Идите по направлению к восходу солнца и каждый день трижды стучите по стволам деревьев поутру, в полдень и вечером. Я услышу вас, открою ваше убежище и принесу вам еду и одежду. Бежим!» И вдруг совсем близко раздался голос старейшего. «Стойте!» Рюк и дети, захваченные врасплох, упали на колени с мольбой, протягивая руки. «Гель сказал мне, что вы идете в пещеру и что Рюк побежал вам навстречу. Я пошел вслед за Рюгом. Я слышал, что вам советовал Рюк. Теперь уже поздно бежать. Я поймал вас. Наказание справедливо и заслуженно. Вас ждут. Идемте». «Сжалься над нами, старейший!» «Сжалься над нами?» «Ожо не виноват!» Но старик продолжал. На этот раз с грустью в голосе. «Крэг, как я верил в тебя! Я любовался твоим мужеством, твоим послушанием, твоей ловкостью и находчивостью. Я сделал бы из тебя охотника, не знающего соперников. А ты? Что ты сделал? Ты убил нашего благодетеля, ты убил огонь! Ты обрек всех нас на смерть от свирепого холода. Ты должен умереть прежде всех». «О, старейший, сжалься! Я узнал...» «Твоя вина слишком велика. Огонь, великий друг наш, огонь погас. И ты виноват в этом. Молчи, не оправдывайся. Это не поможет тебе. Иди за мной. А ты, Рюк, не проси меня за них. Вперед! Пусть наши охотники не увидят презренных трусов, которых не стоит даже выслушать». Несчастные дети с замирающим сердцем спустились по той самой тропинке, по которой еще вчера подымались так весело. От тоски и страха им стало жарко, но когда они вошли в пещеру, ужасный холод, сменивший былое тепло, сразу пронзил их. Все были в сборе, но в пещере царила полная тишина. Глубокое отчаяние заставляло всех клонить голову к земле и сдавливало им горло. Это было ужасно. Мальчики ожидали услышать страшные проклятия. Они приготовились стойко перенести их, а вместо этого это безмолвное отчаяние взрослых было ужаснее самых яростных угроз. Возле потухшего очага сидели старейшины. Время от времени они почтительно притрагивались к золе, точно касаясь тела друга, в смерть которого не хочется верить. Волосы у них, обычно связанные в пучок на макушке, были теперь распущены и падали в беспорядке по плечам в знак глубокой печали. Многие плакали. Слезы, катившиеся по щекам воинов, потрясли бедного Крека. Он понял, что погиб. Ожо, весь дрожа, искал глазами в глубине пещеры свою мать. Но он не нашел ее среди женщин, неподвижно стоявших позади охотников. Тогда он сжал руку брата и закрыл глаза. Сдержанные рыдания послышались среди женщин, когда заговорил старейший. Вот дети. Старший охотник, самый важный после старейшего, пробормотал. Пусть говорят, мы слушаем. Крэг рассказал все, что с ними случилось, почему они не могли вовремя вернуться в пещеру. Он пробовал разжалобить стариков. Мы надеялись раздобыть много пищи для всех. И только потому я покинул пещеру. Уходя, я позаботился о том, чтобы огонь не погас, а прожил бы до нашего возвращения. Огонь умер, и пусть он будет отмщен. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Крэг и Ожо растерянно озирались кругом. Дикие крики, взывавшие о мести, становились все громче и громче. Смерть! Смерть! Смерть! Напрасно братья искали проблеска жалости на лицах старейшин и охотников. Все лица были искажены отчаянием и яростью. Во всех взглядах светилась свирепая решимость. Старший охотник встал, подошел к детям, схватил их за руки и громко сказал. «Старейшины говорят, огонь умер. Изменники должны тоже умереть. На колени. А вам, отцы, матери и дети, да будет их судьба уроком!» Он занес над головой маленьких преступников тяжелый каменный топор. Но Крэг вырвался из его рук и упал на колени перед старейшим. «О, старейший! Огонь умер, и я убил его. Я заслуживаю смерти. Но ты знаешь столько тайн. Ты был другом Фо-чужеземца. Разве ты не можешь сделать то, что делал Фо-чужеземец?» «Фо-чужеземец? О чем ты говоришь? Я забыл это имя». «Старейший, ты не помнишь Фо-чужеземца? Он добрался до нашей пещеры, весь израненный, полуживой. Он один уцелел после какого-то страшного боя. Старейшины позволили ему поселиться рядом с нами. Он прожил недолго. Он стал твоим другом. Ты можешь сделать то же, что делал он». «Что же делал Фо-чужеземец? Я вспомнил теперь его, но я не знаю, что он мог сделать. Говори, а вы, сыны мои, подождите наказывать его». Мрачное судилище безмолвствовало, и это молчание было ответом на просьбу старейшего. Крэг собрался с духом и, крепко прижав руку к сердцу, снова заговорил, обращаясь к старику. «Ты позволил мне говорить, старейший? Разве Фо-чужеземец не открыл тебе своей тайны? Так узнай же все, что я сам видел своими глазами». «Что же ты видел? Какие тайны открыл тебе Фо-чужеземец? Говори скорей, и пусть никто не осмелится перебить тебя». Однажды, старейший, я бродил по соседним пещерам и, как всегда, переворачивал камни, чтобы найти каких-нибудь животных, которые часто прячутся под ними. Один камень оказался очень тяжелым. Я долго возился с ним, но когда в конце концов я перевернул его, то нашел под ним странные, невиданные вещи. От удивления я вскрикнул. Фо-чужеземец услыхал мой крик и подошел ко мне. Это мое. Никогда не смей говорить о том, что видел, или я убью тебя. Когда для меня наступит время уйти в ту страну, откуда никто не возвращался, я оставлю вещи старейшим в благодарность за то, что он разрешил мне поселиться с вами. Но до тех пор пусть он ничего не знает. Молчи. Ты в этом не раскаешься. Впрочем, раз ты открыл мое сокровище, то узнай, для чего оно служит. Он взял короткую, очень твердую палку с дырочкой посередине. Потом вставил в дырку конец маленькой палочки и принялся быстро-быстро вертеть ее между ладонями рук. Скоро из дырочки показался дым, потом пламя. Оно зажгло сухой мох. Вот что я видел. Пока Крэг говорил, лица суровых воинов выражали величайшее удивление и напряженное внимание. И даже старейший не в силах был сдержать волнение и сохранить невозмутимый вид. Мальчик смолк. Старейший вздохнул полной грудью и сказал точно самому себе: «Крэг, сердце мое полно радости и надежды. Фо-чужеземец умер, но не открыл мне своей тайны, но теперь словно свет просиял в темной бездне моей памяти. Теперь я все понимаю. Тайну Фо знали мои предки, но сам я не был посвящен в эту великую тайну. Если ты сказал правду, и мы найдем в пещере сокровища чужеземца Фо, мы будем спасены. Огонь снова оживет, веселый и ласковый. Он снова будет оберегать нас. Быть может, тебя простят». «Да будет так. Пусть дети выйдут из пещеры и подождут под надзором Рюга». Рюк, очень довольный в душе, уже хотел увести мальчиков, но старейший снова обратился к Крэку. «Почему ты мне раньше не сказал об этом?» «Прости, если я худо сделал, старейший, но ведь я обещал молчать. Я думал, тебе давно известна тайна. Это было так давно, я забыл об этом. Хорошо, что я сейчас вспомнил о Фо-чужеземце, иначе мне пришлось бы умереть». «Что стало с вещами чужеземца Фо?» «Не знаю. Я ни разу не осмелился пойти туда, где их нашел. Они, наверное, и теперь там, если только чужеземец не поломал их». «Хорошо, Крэг, хорошо, надейся. И ты, Ожа, утри слезы. Рюк, ты останешься с детьми, понимаешь?» «Понимаю и повинуюсь». Старейший с волнением, которое напрасно старался скрыть, поглядел вслед детям. В наши дни очень многие дикари пользуются двумя палочками для добывания огня. При трении сухое дерево постепенно нагревается, начинает дымиться и в конце концов загорается. Но в те незапамятные времена, когда жили Фо и Крэг, только очень немногие люди умели добывать огонь трением. Эти счастливые избранники ревниво оберегали от всех окружающих свой драгоценный секрет. Это давало им огромную власть над остальными людьми. Без сомнения, Фо-чужеземец скрывал свою тайну, надеясь с ее помощью завоевать себе почетное место среди обитателей пещеры. Но огонь в пещере горел непрерывно, и Фо так и не представилось случая проявить свое искусство. Перед смертью он не успел открыть свой секрет старейшему и, наверное, унес бы свою тайну в могилу, если бы Крэг случайно не поднял камня. Убедившись, что дети находятся неподалеку от входа в пещеру, старик вместе с сыновьями отправился к месту, где жил Фо-чужеземец. Крэг сказал правду. Под камнем лежали разные вещи чужеземца. Прозрачные камни, просверленные посредине, куски янтаря и агата и две драгоценные палочки. Старейший жадно схватил их и пошел обратно в пещеру. Он сел, взял короткую твердую палку с дырочкой, положил ее под ноги, вставил в дырочку конец другой палочки и принялся быстро вертеть ее между ладонями. Охотники обступили старика и, не отрываясь, следили за каждым его движением. Скоро из дырочки показался легкий дымок. Толпа охотников еще плотнее сомкнулась вокруг старика. Через головы и плечи друг друга неотступно глядели они на волшебные палочки. Наконец клочок сухого мха вспыхнул. Огонь воскрес. Толпа ахнула, послышались восторженные восклицания. Старейший схватил клочки горящего мха и перенес их на очаг. Вскоре затрещали мелкие сучья. Очаг ожил, и ожили сумрачные лица охотников. Кое-кто бросился к сваленным в беспорядке тушам добычи последней охоты. Им не терпелось отведать горячего мяса. Но воины сурово остановили их, а старейший сказал: «Еще не время. Огонь воскрес, в пещере снова будет тепло и светло. Теперь нам нужно решить, что делать с осужденными». Между тем виновные молча, закрыв лица руками, сидели неподалеку от входа, ожидая приговора. Рюк наблюдал за ними, не говоря ни слова. Старейшины долго совещались. Наконец старик вышел из пещеры и направился к детям. Его морщинистое лицо было мрачно. Рюк молча с тревогой смотрел на старика, как бы спрашивая его о судьбе мальчиков. Старейший сказал: «Огонь снова горит. Ожа может вернуться в пещеру. Его прощают, он еще мал». «О, благодарю! А вон старейший. Что же он?» Ожо повернулся к Крэку, ласково гладя его по плечу. «Крэк ударован жизнь. Но старейшины вынесли такой приговор: кто хоть однажды изменил своему долгу, тот и позднее может снова изменить ему. Никто не может более доверять Крэку. Он должен уйти. Пусть он уходит». «Ужасно!» «Молчи, Рюк. Старейшины решили, Крэку дадут оружие, одежду и еду. Сегодня же до заката солнца он уйдет далеко отсюда. Вы с Гелем укажете изгнаннику дорогу к соседним племенам. Никто не хочет, чтобы он заблудился в лесу или сделался добычей зверей. Завтра на заре вы вернетесь в пещеру». «О, старейший, это ужасно! Ведь Крэг так молод!» «Молчи, Рюк! Как ты смеешь роптать? Даже мать Крэга не осмелилась возражать. Молчи и сейчас же ступай к твоим повелителям. Они ждут тебя, чтобы дать последние указания. Ты, Ожа, иди за ним. Ну, убирайтесь». Рюк молча повиновался. За ним, спотыкаясь, побрел и Ожо. Мальчик ничего не видел сквозь слезы. Когда они ушли, Крэг не выдержал. «Старейший, неужели я не увижу тебя больше? Никогда не увижу?» «Никогда, Крэг, никогда. Но не забывай моих уроков и советов. Я сделал все, чтобы с тебя вышел ловкий, отважный и находчивый охотник. Ты должен мужественно встретить беду. Не плачь. Переноси несчастье храбро. Мужчина не должен плакать. Прощай. Крэг почтительно склонился перед старейшим. Когда он поднял голову, старейшего уже не было. Бедный Крэг, забыв последние наставления старика, упал ничком на камни и горько зарыдал, вспоминая мать, братьев и маленьких сестер, всех, кого он должен навсегда покинуть.